Глава 27. О чем шепчет ветер? Через 2 часа. Кабинет императора. Эльза. Тело ныло, как после марш-броска. В голове гудел пчелиный рой, а магический контроль пал смертью храбрых, забрав с собой все щиты. И если бы не защитные заклинания ректора, мои мысли и чувства с легкостью прочитал бы любой слуга. Впервые в жизни я чувствовала себя настолько слабой и беззащитной, полностью открытая, истощенная и неспособная отразить даже самую дохлую атаку. Я словно мумия лежала на диванчике, жадно впитывая энергию из магического накопителя и молилась, чтобы дар скорее откликнулся. А рядом со мной на койках из лазарета лежали Лесли и Беата. Подругам досталось не меньше, и периодически до меня долетали отголоски их мыслей, в основном кровожадных. Они сполна разделяли мое желание подвесить кицуны на собственном хвосте, а Беата и вовсе подумывала скормить кукловода Грайкану. Но едва мы вошли в раж и начали обмениваться идеями, прилетел нагоняй от ректора. «Фиалочки мои!» — фыркнула наставница, оторвавшись от отчета Рейнара. «Ваши мысли фонят на весь кабинет, так что имейте совесть и думайте потише. Вы меня отвлекаете». «Простите», — смущенно пробормотала я. «А при остальных лучше вообще не думайте», — продолжила Элисандра, отложив бумаги. «Можете ненароком выдать факты, о которых императору еще рано знать». «Ох, бездна, об этом я вообще забыла!» «Я заметила», — хмыкнула ректор. «Поэтому и напоминаю». Демоница уже справилась с откатом, и пока мы ветошью лежали в уголке, изучала записи Рейнара, размышляя над проклятием сумеречного короля. И, судя по нахмуренным бровям, первичные выводы эльфа ее не слишком радовали. «Первое опустошение резервов самое тяжелое», — неожиданно продолжила наставница. «Дальше будет проще. Ваши тела привыкнут к постоянным тренировкам, станут сильнее, и с каждым разом вы будете восстанавливаться быстрее. Но именно первый раз самый важный». «Почему?» — удивилась Беата. «Боевое крещение», — подмигнула нам ректор. «Ты его прошла еще на островах фей, а вот для Лес и Эльзы это знаменательное событие». «Звучит как тост», — рассмеялась я. «Неплохо бы отметить». «Сейчас как влеплю кому-то двойку по целительству», — фыркнула Элисандра, подходя к шкафчику с зельями. «За что?» — взвыла я, забыв о боли. «За то, что забыла главное правило приема восстанавливающих эликсиров», — укоризненно покачала головой наставница. «Никаких крепких напитков, пока не пройдут все симптомы отката». «Да я помню, просто пошутила». «Таким не шутят», — отрезала Элисандра, разливая по стаканам последнюю порцию зелья. «Я не зря сказала, что первое истощение резервов самое важное. После него либо маг делает выводы, либо он не жилец». «Но что вы вынесли из сегодняшнего вечера?» — перебила меня ректор. «Что почувствовали, когда остались без магии? О чем думали, когда из изнанки вас выносили на руках?» «Ох, сложный вопрос». Все произошло так быстро, что я и осознать толком ничего не успела, лишь порадовалась, что в тени мы были не одни. И на удивление Лес и Беата подумали о том же, что и я. Вспомнили помощь кимриков, героически поделившихся накопленной энергией. Мужчин, спасших нас от голодного чудовища и прикрывших отступление из бального зала. Гномов, наспех организовавших отвлекающий маневр. «Вот». Тепло улыбнулась Элисандра, прочитав наши мысли. «Хорошие выводы, фиалочки мои. Теперь я окончательно убедилась, что из вас выйдут прекрасные маги». «А до этого были сомнения?» — удивилась я. «Я не беру ученицы тех, в ком сомневаюсь», — — отрезала наставница. «Но, увы, не все адептки оправдывают мое доверие. Были и те, в ком я ошиблась». Признание ректора прозвучало настолько неожиданно, что на миг я растерялась, не зная, как реагировать. Но следующая фраза расставила все по местам. «Я, Хуан, Аббас, Ингвард, Эдмунд и Рейнар и поодиночке стоим целого отряда», — продолжила наставница. «Но сейчас, даже объединившись, едва противостоим врагу. Кукловод всегда впереди, и пока мы лишь движемся по его следу. А сегодня нас и вовсе спасли кимрики и гномы. И эльфы», — ошарашенно прошептала Лесли, вспомнив про близнецов. «А еще призрачный светлячок и тот гном, Глорин. Они под шумок провернули то, с чем бы мы никогда не справились». «Точно. Не приди они на помощь, мы сами не смогли бы просочиться в покои принца и снять слепки с браслета принцессы». «Не все в этой жизни можно решить с помощью силы, фиалочки мои», — удовлетворенно кивнула ректор. «Можно быть лучшим мечником империи и сильнейшим магом, но проиграть тому, кто намного слабее тебя». «Как сегодня лисенька проиграла гномам!» Понимающе улыбнулась я, вспомнив поджог и растекающиеся по бальному залу глухую ненависть и ярость. «У Кицуны нет преданных союзников», — продолжила Элисандра. «Она полагается лишь на себя и своих марионеток. Да, ее планы гениальны и продуманы до мелочей, но ей не на кого положиться, если что-то пошло не так». «А наша сила в единстве», — добавила я, догадавшись, к чему она клонит. «Верно. Запомните это и никогда не позволяйте тщеславию затмевать здравый смысл», — сказала ректор, поднимая стакан с зельем, словно бокал с шампанским. «Глупцы, полагающиеся в бою только на себя и верящие в свою неуязвимость, долго не живут». «Но даже перед смертью успевают натворить бед и подставить остальных». По кабинету эхом разнесся бархатный голос мастера, а через миг от стены неожиданно отделилась чернильная дымка. Ассасин, как всегда, подкрался незаметно, проскользнув сквозь все сигнальные сети и охранные заклинания. «Хорошее дополнение», — легко согласилась с ним ректор. «Один глупец может погубить всю команду. Об этом тоже не стоит забывать, выбирая союзников». «Не зря говорят, что опаснее злых гениев только дураки», — криво усмехнулся Аббас. «Намекаете, что нам еще повезло с врагом?» — спросила я, усевшись поудобнее и взяв с проплывающего мимо подноса стакан с зельем. «Я этого не говорил», — уклончиво ответил мастер. «Враг очень силен, но могло быть и хуже». В янтарных глазах ассасина блеснули алые искры, а аккуратные, едва заметные клыки заострились. Всего на секунду сквозь привычный штиль проступили настоящие эмоции, но и этого хватило, чтобы в кабинете повисла могильная тишина. Никто не захотел узнать, с чем в свое время столкнулся мастер и почему считал Кицуне не самым страшным противником. «Сандерс вернулся», — продолжил инкуб, меняя тему. «Сильфиды злы, словно голодные тхарги, но готовы выслушать наши предложения». «Уф, уже неплохо. Учитывая зловредный характер детей ветра, никто и не рассчитывал, что они с радостью согласятся помочь. Главное, что сильфы сразу не отказались от сотрудничества». «Завтра в полдень нас ждут в зеркальном лесу», — продолжил мастер. «В качестве исключения они согласны пропустить и вас». «Хм, как интересно», — задумчиво протянул ректор. «И посланника приняли, и на переговоры согласились». «Но вы же сами говорили, что господин советник неплохо знает королеву Имриэль», — напомнила я. «Неудивительно, что его сразу приняли». «А вы не обратили внимания, насколько быстро он обернулся?» — поинтересовался ассасин. «Ну, я бы не сказала, что быстро», — ответила, примерно прикинув время. Прошло больше 5 часов. Учитывая, что советник перемещался порталом, этого времени вполне достаточно для предварительных переговоров. «Только не для Сильфид», — покачала головой Элисандра. «В другое время Сандерс бы и полдня открывал к ним портал». «Дети ветра ненавидят портальную магию», — пояснил мастер. «Поэтому желающие с ними встретиться обычно перемещаются в расположенную неподалеку деревню и пешком доходят до места». «А идти до него 4 часа», — добавила ректор. «Поэтому сам факт, что сильфы позволили Сандерсу использовать портал, говорят о многом, а уж разрешение взять нас навстречу». Наставница замолчала, подчеркивая важность этого момента и давая нам возможность самим сделать выводы. «На ловушку не похоже», — робко начала я, вспоминая все, что слышала о сильфидах. Несмотря на взбалмошный характер, дети ветра не отличались кровожадностью и подлостью, и за всю историю Зеркального леса они не убили и не покалечили ни единого гостя. Так что в подставу с их стороны верить не хотелось, хотя ситуация действительно настораживала. «Верно», — кивнула наставница. «С сильфидами сложно вести переговоры, но у них есть свой кодекс чести. Воздушницы никогда не вонзят нож в спину и не обманут». «Тогда дело в похищенной сестре», — предположила Беата. «Возможно, им удалось связаться с ней и выяснить какие-то подробности». «Похоже на это», — согласился мастер, — «и, боюсь, эти подробности нас не порадуют». «Сильфы напуганы», — угрюмо добавила Элисандра, заметив наши растерянные взгляды. «Они не хотят, чтобы о переговорах кто-то узнал, поэтому и позволили использовать порталы. И не прилетели договариваться, как только поняли, что пропавшая сестра находится во дворце», — закончил за нее Аббас. «Сильфы напуганы!» Это прозвучало настолько абсурдно, что мне захотелось рассмеяться. Но стоило наткнуться на мрачный взгляд ректора, как хохот застрял в горле, превратившись в удушающую, липкую панику. «Дети ветра защищены магией Зеркального края!» — просипела я. «Кукловоду нечем их шантажировать, кроме похищенной сестры. Но и дураку ясно, что он не убьет пленницу». «А пытать сильф бесполезно», — добавила Беатриса. «Их тела сотканы из магии, поэтому они не чувствуют боли, а любое повреждение моментально затягивается, не оставляя следов». «Все верно», — вздохнула ректор, — «но вы не учли несколько нюансов. Во-первых, сильфы не чувствуют только физической боли». «Хотите сказать, что кукловод использует эмпатические пытки?» — ошарашенно воскликнула я. «Но от них фон разлетается на 1000 лиур. Там такая аура боли, что никакими щитами не скрыть, мы бы сразу засекли». «Речь не о пытках», — перебила меня наставница. «Да, такой вариант возможен. Но кукловод не для того подпитывается от всех возможных источников, чтобы тратить магию на подобные развлечения». «Тогда почему вы вспомнили о них?» — уточнила я. «Поправила вашу ошибку», — пояснила Элисандра. «Это важный нюанс, о котором мало кто знает. Что же касается угроз, думаю, враг шантажирует воздушниц проклятием вечной пустоты». «Запрещенный аркан?» — уточнила, пытаясь вспомнить, где я слышала это название. «На лекциях нам точно не рассказывали о таком заклинании. Смертельные проклятия проходили только на старших курсах, а распознавать запретные плетения и вовсе учили на боевой практике. Но я никак не могла отделаться от мысли, что уже сталкивалась с этим названием». «Это из серебряной летописи», — первой вспомнила Лесли. «Проклятие пустоты использовали во времена жреческих войн, чтобы предать вечному забвению магов-отступников». «Верно», — кивнула ректор. «Аркан был запрещен более 10 000 лет назад, и за его использование полагается смертная казнь, без суда и шанса на помилование». «Точно! Как же я могла забыть? Самое жестокое и страшное проклятие эпохи раскола! Заклинание, разрушающее душу любого существа, лишающее его шансов на перерождение и обрекающее жертву на вечные муки, но в то же время уничтожающее и душу того, кто его применил. «Вы уверены?» — тихо спросила Беата. «Кукловод не похож на смертника, а вечная пустота разрушит лишь одну из его личностей», — ответил мастер. «Он ничем не рискует. Но, думаю, он не станет применять этот аркан. Врагу выгодно шантажировать сельфит, угрожая лишить их сестру шанса на перерождение. Конечно, если тварь загнать в угол, она может пойти и на крайние меры, но надеюсь на лучшее». «Мне бы хоть капельку его уверенности». «Дети ветра это понимают», — продолжил мастер, «поэтому и соглашаются навстречу, но осторожничают, чтобы не спровоцировать кукловода». «Чувствую себя заклинателем змей», — поежилась я. «Только вместо дудки мне досталась обычная палка». «И рептилий бешеных подкинули», — криво усмехнулась ректор. «Зато какая практика! Не каждый адепт может похвастаться участием в такой спецоперации». «Ой, а мне бы очень хотелось не только поучаствовать, но и выжить». «Выживем», — неожиданно рассмеялся Аббас. «Мы слишком далеко зашли, чтобы сдаться или умереть». От ассасина веяло такой силой и внутренней уверенностью, что я невольно улыбнулась и облегченно выдохнула. Похоже, они с ректором уже что-то придумали, но не хотят говорить, не проверив догадки. «Кстати, фиалочки, вы упустили самое главное», — добавила ректор. «Где кукловод разжился столь древним плетением? Есть идеи?» «Хороший вопрос. В библиотеке такой свиток не возьмешь. Даже в императорской по спецпропуску. И, если я верно помню серебряную летопись, проклятия времен эпохи раскола были полностью уничтожены и стерты во всех реестрах. Кицуне просто негде было взять это заклинание». Разве что она откопала какой-то древний, чудом сохранившийся свиток, или... «Вы же не думаете, что эта тварь пережила великий раскол?» — прошептала я, испугавшись собственных догадок. «Думаю», — зло фыркнула Элисандра. «Да я почти уверена в этом, ибо это единственное, что объясняет могущество и изворотливость кукловода». «Но как? Это же было...» Лесли умолкла, пытаясь точно высчитать возраст лисоньки, но в итоге лишь ошарашенно икнула и залпом осушила стакан с восстанавливающим зельем. «Вы постоянно забываете, что имеете дело с ментальным клоном, а не живым существом», — сжалился над нами мастер. «Самой первой истинной личности кукловода может быть не одна тысяча лет». «Поэтому я и молилась, чтобы враг оказался кем угодно, только не этой мерзостью», — вздохнула наставница. «Но, если подумать, тут есть и свои плюсы». «Да ладно!» — недоверчиво прищурилась я. «У древних есть свои слабости», — подмигнул мне мастер. «Главное убедиться, что мы не ошиблись в своих подозрениях. Шанса на второй удар у нас не будет». «А как это проверить?» Едва ли не хором воскликнули мы. «Позже расскажу», — уклончиво ответил ассасин. «Для начала нужно кое-что проверить». «Эх, вот так всегда, на самом интересном месте». «А вам, леди Эльза, пора готовиться к вечерней тренировке с императором». Просипела я, поперхнувшись восстанавливающим эликсиром. «Какой еще тренировки? А как же расследование?» «Доклад господина Рейнара, браслет принцессы!» «Это мы обсудим утром», — ответила ректор. «На свежую голову. Но...» «А вот медитацией вы займетесь сейчас», — многозначительно мурлыкнула наставница и, перейдя на телепатическую связь, добавила. «И под шумок выманишь для меня дракона. Хочу задать ему пару вопросов».